Доброй ночи всем, кто вместе с нашим странником путешествует в мире радиотеатра фантазий, программы «Серебряные нити» и дантовой божественной комедии. Трудно? Трудно. Мало на свете людей, у которых упражнения Данте получаются сразу и до конца. И понятно все, не всем и не всегда. Нужно переслушать или перечитать, научиться понимать по-своему. Еще Елена Петровна Блаватская писала когда-то о духовном пути. Чем дальше ты по нему продвинулся, тем больше ловушек встречается на твоем пути. Но она же говорила: путь, ведущий вперед, озарен единственным светом, светом отваги, пылающим в твоем сердце. Чем больше отваги, тем больше приобретений. Чем больше страха, тем тусклее становится свет. Елена Петровна, как бы к ней ни относиться, жила через 700 лет после Данте. А говорят они об одном и том же. Это наша привычка. Стоит маленькой неудачи случиться с нами, как мы отказываемся от пути. Может быть, это сам путь, как у Данте, выбирает тех, кто умеет правильно реагировать на свои неудачи. Я видел, люди, вскинув кисти рук, взывали к листьям, веющим широко, как просит детвора, теснясь вокруг, а окруженный не дает до срока, но, чтобы зуд желания возрос, приманку держит на виду высоко. Потом ушли, как пробудясь от грез. Мы подступили, приближаясь слева к стволу, невнемлющему просьб и слез. Идите мимо. Это отпрыск древа, которое растет на высотах и от которого вкусила Ева. Так чей-то голос говорил в листах, и мы, теснясь запретные пределы, вдоль круче обогнули в торопях. Почему не дрожит гора от преображения душ, которые прыгают под древом, мимо которого Данте проходит уже второй раз? Дело в том, что эти люди раз за разом повторяют привычное действие, действие, которое привело их к неудаче. Но, тем не менее, они не хотят понять подлинный смысл, подлинную энергию, которая прячется за этим действием. Они все пытаются удовлетворить иллюзию, несуществующий у них аппетит, преданность иллюзии. Вот что никак не могут преодолеть несдержанные души шестого круга. Существует очень небольшое количество людей, которые готовы после провала вновь попытать счастье в том же самом начинании, но по-другому, использовав те возможности, которые скрывались в их неудаче. Горькая пилюля провала или поражения не по зубам подавляющему большинству людей. Если же вы готовы извлечь из собственной неудачи урок, если вы готовы увидеть в ней замаскированное благословение и снова взяться за дело, значит, вы обладаете способностью обуздать успех. В каждой нашей неудаче скрыта возможность. Возможность настолько мощная, что она далеко затмевает проблему. Величайшие истории человеческого успеха были сотворены из своих жизней людьми, которые проанализировали проблему и почувствовали в ней возможность. Я так вижу перед внутренним взглядом подпрыгивающие за плодами души. Они прыгают за своей иллюзией. У них не хватает ума отличить внешнюю видимость от своей реальной задачи. Они проклинают это древо, не понимая, что в том, что ветви и плоды убегают от них, заключена возможность. Физический мир иллюзорен. Мы живем, как эти души под древом, совершая одни и те же ошибки и считая их единственной реальностью. Смотрите, души формируют свой круг чистилища. Они упорно, раз за разом, и, наверное, столетие за столетием, судя по отзывам тех же душ, подпрыгивают, чтобы добыть с древа плоды, которые не могут даться им в руки. Однако их реальность, реальность этих душ и безвыходность круга чистилища связана с тем, что они убеждены, что любые плоды можно достать, подпрыгивая. Так вели себя все предыдущие знакомые им деревья. Они не могут даже представить себе, что в другом мире могут расти совершенно другие деревья. Их реальность создается иллюзией. Конечно, когда я говорю, что ничто в этом мире нереально, это вовсе не означает, будто всего этого нет. Речь идет только о том, что это нереально. То есть все не так, как выглядит. На самом деле все деревья совсем иные. Они устроены, живут и думают вовсе не так, как мы предполагаем. Ничто из того, что я вижу, нереально. Это мы с вами с помощью своих окаменевших взглядов или привычек делаем все это реальным. Данте, наблюдая со стороны, видит, что добыча плодов нереальна, да и не нужна, потому что души не едят. Они сами изнутри убеждены, что эти плоды реальны и вкусные, и что они им необходимы для того, чтобы жить дальше. Мы с вами делаем реальными те или иные события, особенно когда говорим о их неблагоприятном воздействии на всю свою жизнь. Если же мы с вами понимаем, что это неблагоприятное воздействие – это лишь наша собственная выдумка, не имеющая никакого веса и значения в реальном физическом мире, то ты можешь за одну секунду развеять все ощущение негативного воздействия того или иного события на всю свою жизнь. Мы придумываем эти воздействия, как души придумывают необходимость вот этих самых плодов. Данте это видит, а они нет. Вся тайна чистилища заключается в том, чтобы научиться жить с иллюзией, с фантазией, с интересом, но не внутри нее. Мы с вами можем научиться наблюдать иллюзии, превращать их в энергию. Но мы должны научиться наблюдать, выходить за их пределы. В Библии сказано, нужно быть, только вдумайтесь, нужно быть в мире, но не от мира сего. Дональд Уолш, погрузившийся однажды в те самые голоса, которые слышал Данте на кругах Чистилища, в свои внутренние голоса, написал целую книгу, которую назвал «Беседы с Богом». В ней есть одна, имеющая прямое отношение ко всему этому мысль. Его внутренний Бог как-то однажды сказал: «То, чему ты сопротивляешься, упорствует, а то, на что ты смотришь, исчезает». То есть теряет свои иллюзорные формы, размеры и вес. Фильм «Матрица» демонстрирует ту же самую философскую идею. Ну, по крайней мере, в каких-то своих частях. Вы, наверное, понимаете, что все персонажи этого фильма живут в воображаемом мире, который творится их мыслями, а не физической реальностью, которая их окружает. Эту виртуальную реальность создаем мы сами, придавая событию из внешнего мира иллюзии, размер и плотность частицы камня, из которого потом мы сложим гору Чистилища, которую нам самим потом придется преодолевать. Смотрите, то, чему ты сопротивляешься, упорствует, а то, на что ты смотришь, исчезает. Для душ шестого круга это реальность. Они ей напрямую сопротивляются. Они пытаются достать плоды, которых нет и которые им не нужны. Они упорно сопротивляются тому, что происходит. А Данте с Вергилием наблюдают, смотрят со стороны, и им не приходит в голову начать подпрыгивать вместе с душами для того, чтобы добыть эти плоды. Понимание, откуда взялся в этом фрагменте вдруг ангел? Как открылся вход на седьмой уступ Чистилища? Он открылся очень просто. Он открылся просто за счет того, что Данте не впал в попытки добыть плода с дерева познания добра и зла. Он не впал в иллюзию, не стал сопротивляться очевидному. Ему открылся следующий этап благодати. Блажен, чье озарение столь благодатно, что ему чужда услада уст и вкуса вожделения. Чужда ли она Данте? Да нет, он сам многократно говорит об этом. Эта попытка достать плоды просто не является составляющей частью его жизни. Он ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. Он четко видит, какие из его привычных поступков иллюзорны, и не алкает сверх меры никогда. Вот и все, что нужно, чтобы открылся вход на следующий уступ внутренней работы. Some people find her gold. Beneath her burberry and busy working days, there is a woman. Where is the man to match her? He is handsome and somewhat sad. Some people find him ruthless. His Macintosh, he hides his hands. Strong but gentle, where is the woman to match him? Eyes met across the room, and something passed between them. She felt her heart miss a beat. And the rest of the evening, she felt his gaze upon her. She was strangely upset and slightly out of breath. Who is he? She asked herself. Right at the point of departure. того, чтобы подняться на следующий уступ, нужно научиться признавать иллюзорность любого внешнего воздействия на человека, на тебя самого, со стороны чего бы то ни было. Это касается в равной степени и хороших воздействий, и плохих. Многие могут меня спросить, а какой же смысл внутренне отрицать вот эти самые хорошие воздействия? Радость. Ответ заключается в том, что когда мы смотрим в лицо своему величайшему удовольствию, то вдруг осознаем его подлинную сущность, иллюзорность, и не привязываемся к нему слишком глубоко. Можно пойти другим путем и продолжать наслаждаться, но тогда придется наслаждаться буквально, в прямом смысле этого слова, наслаждаться до безумия, то есть наслаждаться до того предела, пока тобой не овладело безумное пристрастие к этой форме наслаждения, пока ты не объявил это наслаждение самим собой и не сообщил окружающим, что ты не можешь без него жить. Такое безумное наслаждение и порождает пристрастие, о котором так много говорила и восточная, и западная философия. Именно об этом говорит Данте в шестом круге. Наша непривязанность, но пристрастие, приложение страсти, приложение невоздержанности, алчности, она ведь может быть приложена не только к пище, она может быть приложена к людям, жене, мужу или родителям. Мы можем пристраститься к местам, к вещам, и тогда отсутствие этих вещей, людей или мест порождает беспокойство. Причем там, где раньше, когда-то, в детстве, в юности, в молодости, было полное умиротворение. В этой самой точке появляется камень пристрастия. Задумайтесь, страдание появляется там, где раньше была радость. Так бывает с пристрастной любовью. Ну, например, я люблю ходить в кино. Это радость. А теперь я не могу ходить в кино, потому что я ходил в него вместе с любимой девушкой, которая меня бросила. И поэтому кино теперь напоминает мне о ней. Я уже не говорю о том, что обжорство рано или поздно приводит человека к боли ровно в том самом месте тела, где когда-то раньше было удовольствие. Там, где мы чувствовали счастье, в том же самом месте вдруг образуется сожаление. плечи, сразу лапу подает. Американец Кен Кейс около 10 лет тому назад написал книгу, которая называется «Учебник высшего сознания». Эта книга написана человеком, который, ну, по нашей системе трудовой экспертизы, является инвалидом первой группы и прикован всю жизнь с рождения к инвалидному креслу. Автор пишет очень точную мысль. Мы можем говорить о пристрастии к человеку, месту или переживанию, я цитирую. В том случае, если отсутствие этого человека, места или переживания делает тебя несчастным. Изможденные души несчастны, что они не могут достать плоды. Ну и разумеется, как же они будут несчастны, если смогут эти плоды достать? Мы сначала должны научиться признавать нереальность того, что видим, наших оценок и суждений, наших образов и трактовок. И это вовсе не значит, что при этом нужно избавляться от всего того, что нас с вами окружает. Мы просто меняем контекст своего восприятия. Мы перестаем подпрыгивать с голодными глазами, желая насытиться, представляете себе, насытиться плодами с древа познания добра и зла. Мы просто должны признать, что сама возможность насыщения есть иллюзия. А если это иллюзия, то ту же самую энергию мы можем направить в другую сторону. И для этого нужно использовать тот же самый прием. У вас горят на столах свечи? Очень хорошо. Тогда попробуйте вспомнить какое-нибудь свое привычное действие. Лучше всего какую-нибудь вашу автоматическую реакцию. Ну, скажем, если вы видите начальство, вы всегда съеживаетесь. Если вы включаете телевизор, то всегда давите на первую кнопку. Хотя, может быть, собираетесь смотреть какую-то совершенно другую программу. Если вам что-то рассказывает жена, то вы тут же разворачиваетесь и уходите. Смысл действия сейчас не так важен. Важно научиться из позиции душ шестого круга попадать в позицию Данте. Попробуйте вот прямо сейчас хотя бы немного, отчасти повторить это привычное действие. Поднимите руку с пультом и включите телевизор. Развернитесь, представляя себе, что вы начали разговаривать с женой или с мужем. Скукожьтесь, как вы скукоживаетесь при виде начальника. У этого действия есть некая центральная точка в теле, его ось. Некая форма напряжения мышц, которая требуется для произведения этого действия. Дальше вы уже все знаете, а я раз за разом лишь повторяю. Представьте себе форму этого действия. Почувствуйте энергию, заключенную в нем. Уберите ярлык и почувствуйте, как эта энергия наполняет все ваше тело. С помощью этой энергии можно совершать иные, абсолютно другие действия и усилия. До тех пор, пока наш опыт подсказывает нам, что нужно подпрыгивать для того, чтобы насытиться плодами древа, мы продолжаем подпрыгивать. До тех пор, пока мы думаем, будто весь наш опыт реален, мы представляем себе его как тяжелую застывшую частицу. Мы воображаем, что не можем изменить результаты воздействия на нас внешнего мира. Тогда нам кажется, что мы просто-напросто бессильны перед лицом самой жизни. Мы просто движемся через свой опыт, постоянно подвергаясь внешним воздействиям. Так может показаться про нашего путешественника. Его ведут, он движется через какой-то свой опыт, постоянно подвергается каким-то воздействиям. И это так. Но это абсолютно не так. Потому что никто другой, кроме Данте, не смог совершить этого его путешествия. Ведь это путешествие в его воображении. Поэтому он не только путешественник, он создатель, творец, креатор той реальностью, через которую путешествует. Что такое творец путешествия? Это значит, что все вещи и явления в этом путешествии имеют ровно то значение, которое мы им придаем. Сколько нашей жизни потрачено на неумение наблюдать, на бессмысленное дергание по мелочам. Четверть, треть, половина. Только потом с трудом удалось понять, что все это были мелочи. Все вообще мелочи. Все вещи и явления имеют ровно то значение, которое мы им придаем. Только тогда человек становится творцом и внутренней, и внешней реальности. Только один Данте, идя перед бесконечной чередой душ, определяет, что означает для него опыт встреч с ними. Только он и он один выбирает то, что для него имеет значение, а что не имеет, что хорошо, а что плохо, в чем он узнает себя, а в чем не узнает. Только мы с вами решаем, реагировать на что-то позитивно или негативно, или вообще не реагировать. Наши эмоции, что бы вы ни говорили, целиком в нашей власти. Наши чувства таковы, как мы этого хотим. И тут раздастся немые и неслышные мне сейчас крики радиослушателей. Они будут кричать: «Неправда, я не хочу чувствовать себя плохо. Просто так бывает, так случается». Это неверно. Это необходимо понять, потому что чем быстрее вы это поймете, тем быстрее обретете власть над своей повседневной жизнью. Мой дорогой радиослушатель, ты хочешь чувствовать себя плохо, ты не умеешь жить, чувствуя себя хорошо. Иначе всего того, что с тобой происходит, не происходило бы. Фокус заключается в том, что надо научиться наблюдать за своими чувствами и разобраться, почему в данный момент времени мы хотим чувствовать себя плохо. Если вы научитесь отвечать на этот вопрос, то вы получите ключ к чистилищу. Здесь горный склон в бушующем огне, а из обрыва ветер бьет, взлетая, и пригибает пламя вновь к стене. Нам приходилось двигаться вдоль края по одному. Так шел я, здесь огня, а там паденья робко избегая. Тут надо, вождь остерегал меня, глаза держать в поводьях неустанно, себя все время от беды храня. Самма Деус Клементая, нежданно из пламени напев донесся к нам. Мне было все же и взглянуть желанно, и я увидел духов, шедших там. И то их путь, то вновь каймы полоска мой взор распределяли пополам. Thank you.